Такая таинственность Олегу не понравилась, но и помешать он не мог. Корабельщики, отойдя, засовещались, недобро поглядывая в его сторону. Ведун вздохнул, перешел ближе к берегу. Он так прикинул: если что, на песчаном мелководье драться будет сподручнее всего. На малой глубине вода двигаться зело мешает. Стало быть, одному против десятка отбиваться выйдет легче. — Семар, Тягуль, сюда пойдите! — поманил самых старших мужчин команды купец. Они еще немного поговорили, и оба у школьника поднялись на корабль, стали возиться с вещами. Вскоре снова сошли на берег, неся несколько мешков, в том числе и заплечный Середина. Переглянулись, подошли к ведуну. — Ты, это, ратник! — выступив вперед, за всех высказался Ёрш. — Мы по совести и по справедливости, и по уговору. Половину обещали, половину кладем. Себе товар оставили, тебе все злато и серебро, что стати взяли, и казна купеческая, и припасы на дорогу. — Вы чего? Решили меня здесь бросить? Олег наконец понял, к чему клонит корабельщик. — Ты, ратник, зла на нас не держи, — чуть попятился Ёрш. — Мы ссоры не ищем, однако же и ты нас пойми. Дочка твоя ничего не пьет, не ест, а после люди пропадают. Нехорошо сие, все нехорошо, не повезем мы вас дальше. Что хочешь делай, а не повезем. Давай лучше по-доброму, воин. Ты свое получил, у нас перед тобой долгов нет. Забери девочку, сушку я. Лучше миром все порешим, мы дальше сами и вы сами. Тихо разойтись, для всех хорошо выйдет. Что скажешь, ратник? Я могу поклясться любыми богами, что никто из вас не получит ни царапины. — Не надо, воин, не хотим, — мотнул головой старый Ёрш. — Мы в клятвах не сильны, а страх такой нам на корабле не надобен. Уходите. Не доводи до греха, ратник, заберет нас девчонку, мы с ней далее не поплывем. — Ты обещал доставить меня в Кострому, Тум-Дум, — нашел взглядом купца Олег. Но общество так решило, воин, — скинул голову мужичок и тут же закашлялся, потер шею. — Знамо, побить ты нас можешь, да только кто тебя тогда повезет? А с дочкой твоей люди плыть не хотят, боятся. Мы ведь все по совести, мы тебе и долю оговоренную оставляем, и сверху за обиду добавили и припасы всякие. — Давай по-доброму разойдемся, ратник. Всем от того легче будет. В одном Тум-Дум был прав. Даже если Середин победит в очередной схватке, пользы это ему не принесет. Да и ратное счастье переменчиво. В драке один против десяти можно и проиграть. И как ни крути, ни живыми, ни мертвыми юную ведьму корабельщики дальше не повезут. Слишком боятся. И, в общем-то, есть за что. Сирень, вздохнув, позвал спутницу ведун. Иди ко мне, девочка, да прибудет с ними милость Сварогова. Пусть плывут. Ведьмочка спорить не стала, спрыгнула на берег. Корабельщики с видимым облегчением поспешно забрались на ушкуй, отчалили и покатились вниз по течению, уже совсем близкие сумерки. Даже бочонки с недопитым вином забирать не стали. — Сирень, что на самом деле случилось с этими тремя пареньками? — спросил Олег. — Они сперва смеялись, потом стали меня хватать. Потом полезли руками под сарафан. Мерно перечислила ведьма. Мне это очень не понравилось. Я скинула их на берег и позвала волков. Нечто подобное я услышать и ожидал. Середин отошел к бочонкам, зачерпнул вина, выпил. — Почему ты меня не ругаешь? — удивилась ведьма. — Я убила еще троих людей. — Люди — это те, кто помогает ближнему своему, — пожал плечами Олег. — А те, кто ворует, убивает, насилует, — это уже не совсем люди. Ругать за их смерть не принято, скорее наоборот, хвалят. Просто друзья и родственники подобных мертвецов, они все равно жалеют убитых и стараются за них отомстить. И что тогда? Тогда убитых становится намного больше. Бедун допил вино и стал развязывать оставленные ушкуйниками мешки. Давай устраиваться на ночлег. Утро вечера мудренее.